Глава 5. Меня волнует, что ректор стоит так близко. Сердечко стучит все сильнее. Сильная, но такая теплая ладонь гладит мои скулы. Я тону в его темных глазах, как в омуте. Подушечкой большого пальца Эдгар проводит по моим губам. Кожа, где он касается меня, пылает. Он наклоняется ко мне, и мои губы раскрываются к нему навстречу в ожидании поцелуя. «Марш отсюда, быстро!» — хрипло произносит он, и меня словно ветром сдувает в приемную. Затворив плотно дверь, подпираю ее спиной. Тяжело дыша, я пытаюсь унять бешено стучащее сердце и не в меру разыгравшееся воображение. «Поганец какой! Заставил желать поцелуя и прогнал! Вот гад! Я жестоко отомщу!» «Адептка, что вы делали в кабинете ректора?» Раздается возле уха надменный молодой голос. Я поворачиваю голову и встречаюсь со взглядом наглых голубых глаз. Стройный, высокий, коротко стриженный блондин в белой, расстегнутой на груди рубашке и черных брюках, опирается на стену плечом и не сводит с меня глаз. «А, первокурсница?» — с интересом произносит он. «Какой факультет?» Моя душа уходит в пятки и в панике там мечется. Откуда я знаю, но какой факультет меня зачислил ректор? «Не подскажешь, как найти общагу?» Спрашиваю я в надежде, что он отвяжется и не будет задавать вопросы про факультет. «Да не вопрос», — заразительно улыбается он. «Ради такой красавицы я готов пропустить выволочку у ректора. Вот только общага какого факультета тебе нужна?» «Получается, что в любом случае нужно знать, где я буду учиться». С тоской обвожу шикарную приемную ректора глазами. Слева от двери в кабинет стоит стол, видимо, этого блондинчика. По стенам кресло для посетителей. По двум сторонам от стола секретаря шкафы с папками. Между столом и стеной расположилась деревянная катка с каким-то немыслимым по красоте деревом. Огромное окно слева от стола секретаря, напротив окна входная дверь, которая внезапно открывается, и блондинчик отпрыгивает от меня. В приемную величественно вплывает невысокая полноватая женщина с высокомерным взглядом карих глаз. Что за отличительная черта у всех, кого я встретила, высокомерное выражение лиц и наглые взгляды, даже у женщины. «Адепты, кто позволил находиться в приемной ректора без секретаря?» Сурово сдвигая брови, произносит она начальственным голосом, проплывая за свой стол. «Меня вызвал ректор на...» Блондинчик бросает небрежный взгляд на золотые часы. «На сейчас. Я строго выполняю распоряжение господина ректора». «Про тебя я все знаю, Лунг, проходи». Словно не замечая, что возле двери стою я, произносит секретарь. Такую царственную особу язык не повернется назвать секретаршей. Блондин отодвигает меня и проходит в кабинет. Я оказываюсь лицом к лицу с этой внушающей трепет женщиной. «Так, давай разберемся с тобой». Наконец-то она соизволит обратить на меня внимание. «Ты первокурсница. Как оказалась в приемной ректора?» Моя напуганная блондином душонка подскочила до самого горла и затрепыхалась там, вызвав спазм и кашель. Секретарь наливает мне стакан воды, я киваю в знак благодарности. Кашель выворачивает меня наизнанку, из глаз катятся слезы. Я протягиваю ей бумаги, выданные мне ректором. Бумаги, написанные рукой ректора. Ошеломленно шепчет она себе под нос. «Невероятно! Что же это за адептка такая?» «Так, адептка Виола Саркани, ты обучаешься на боевом факультете, и место в общежитии у тебя там же», — спокойно сообщает мне секретарь. «Не тетка, кремень! Так быстро справиться с собой!» «Вижу, что форму ты уже получила, только по территории академии девочки-адептки боевого факультета ходят в юбках, брюки надевают только на практические занятия», — сообщает она. Если я выбрала форму боевого факультета, значит, ректор его выпускник. И зачем тогда блондинчик приставал с дурацкими вопросами? Так что же делать с одеждой? Так мне и форму не выдадут. Решение приходит молниеносно. Это форма моего отца. Я надела ее для солидности. Я перегибаюсь через стол, чтобы прошептать полным трагизма голосом ей в ухо. Госпожа секретарь, моя семья настолько бедная, что я приехала в академию только в этом мундире. Бедная девочка, тает секретарь. Я сейчас свяжусь с костеляншей, и она подберет тебе еще что-то, кроме формы. Говори, что тебе нужно, не стесняйся. Она нажимает кнопку на платформе, внешне похожей на малахит. Перед ней появляется помещение типа склада и миловидное лицо пожилой женщины с седыми волосами и добрыми карими глазами. «Душечка, к тебе сейчас подойдет Виола Саркани!» И, понизив голос, сообщает доверительно. «Она протеже ректора. Выдай ей все самое лучшее и намекни Агусту, чтобы комнату ей подобрал приличную». У старушки глаза становятся размером с очки, и она прикрывает округлившийся от изумления рот. «Эмили, ты ничего не путаешь? У ректора протеже?» Секретарь делает большие глаза, а я, не удержавшись, встреваю в разговор. «Не стесняйтесь. Я понимаю, как вам не терпится обсудить новую адептку. Вот только я не протеже ректора. Просто представители моего рода настолько долго не обучались в академии, что ректор лично встретился со мной». От дальнейшего разговора меня спасает вывалившийся из кабинета ректора, красный как рак, блондинчик. Эмили нажимает на кнопку, и изображение пропадает. Фантастика! «Адепт Лунг тоже с боевого факультета», нисколько не смутившись, произносит секретарь. «Он проводит тебя до общежития, покажет кабинеты Даны Ковальчик, нашей костелянши, и Агуста Филдинга, коменданта общежития». «Благодарю вас, госпожа». «Эмили Лавин, секретарь господина ректора. Обращайся ко мне за помощью в любое время», ласково говорит она. «Да, у протеже есть свои преимущества». «Ну что, пойдем? Я покажу тебе все, что нужно знать уважающему себя адепту». Блондинчик наклоняется к моему уху и многообещающе шепчет. «И особенно такой красивой адептке». «Да здесь мало того, что все наглые, но еще и озабоченные. Да, нелегко мне придется».